Жажда небытия. О скорбный, мрачный дух, что вскормлен был борьбой, язвимый шпорами надежды, бурный, властный, бессильный без нее, поди во мрак ненастный, ты лошадь старая с хромающей ногой, смирись же, дряхлый дух, и спи, как зверь лесной. Как старый мародер ты бродишь безучастно, ты не зовешь любви, ты не стремишься в бой. Прощайте радости, ты полон злобной тьмой. Прощайте флейты вздох и меди гром согласный. Уж над тобой весны бессилен запах страстный. Как труп, захваченный лавиной снеговой, я в бездну времени спускаюсь ежечасно. В своей округлости весь мир мне виден ясно, но я не в нем ищу приют последний свой. Обвал, рази меня и увлеки с собой».